Глава 59. Концентрационный лагерь Дахау. Ни дня не проходит без того, чтобы я так или иначе не думал о Дахау. Я уверен, что это какая-то психологическая штука, но ты взаправду слышишь голоса. И пусть даже это в прошлом, страдания никуда не делись. Лаван Робинсон, американский военнослужащий, дислоцированный в Дахау после войны. Солдаты американской армии, занявшие юг Германии, получили от военного министерства негласную инструкцию со списками лиц из всех эшелонов нацистской партии, подлежащих обязательному аресту для последующего судебного разбирательства. Многие подозреваемые в военных преступлениях, в том числе и Мария Мандель, были доставлены в новый центр предварительного заключения, построенный на месте бывшего концентрационного лагеря Дахау. Окрестности Дахау и ближайший к нему город, Мюнхен, подверглись сильным бомбардировкам. Дороги были завалены обломками, и поначалу лагерь выглядел так же, как и при освобождении. Трупы были убраны, но труба крематория все еще стояла, а земля под стеной казни была окрашена в ржаво-красный цвет и все еще сильно пахло кровью. Корпус для военных преступников, построенный внутри Дахау, вмещал 30 тысяч человек и в течение следующих 3 лет служил тюрьмой для нацистского персонала. Внутри этого корпуса находились помещения, обнесенные колючей проволокой, с бараками, разделенными на клетки для женщин и мужчин. Марию Мандель поместили в клетку для военных преступников PWE-29 и присвоили ей арестантский номер 29-1277. Для того, чтобы пробудить чувство вины, военнопленных сразу же повели посмотреть крематорий и газовую камеру Дахау, где союзники заменили тела, найденные при освобождении, восковыми манекенами. На таких, как Мария, привыкших к масштабам уничтожения в Биркенау, более скромные сооружения Дахау, вероятно, не произвели особого впечатления. Бараки, в которых жили заключенные, были чистыми и добротно построенными. В них было тепло и электрическое освещение, элементарная мебель, посыпанные гравием дорожки и нормальные санузлы с водопроводом и туалетами с сиденьями. Еда была нормальной, даже вкусной. Один из заключенных позже воскликнул: «Вполне сносно». Заключенным было позволено выходить на улицу между бараками и делать зарядку. А к концу 1945 года ограничения, введенные Эйзенхауэром, были ослаблены настолько, что заключенные могли переписываться по почте со своими семьями. Правда, письма проверялись цензурой. Мария позже призналась, что за время своего заключения у американцев она получила 3 письма от отца и сестры. Красный Крест регулярно присылал своих представителей для контроля условий содержания и обеспечения гуманного обращения с заключенными. Их проводили регулярно. Красный Крест в этом отношении был очень добросовестным. Для Марии этот период ознаменовался болью. Ее тело окончательно сдало под воздействием стресса, вызванного тем, что она находилась в бегах и в подполье. 4 дня я лежала в постели без сознания, со стенокардией и нервным срывом в бункере в Дахау, без должного лечения со стороны тюремного врача. Он был в ярости, потому что я посоветовала одному сокамернику не заводить с ним отношений. Мировая пресса все чаще стала освещать судьбу заключенных нацистов в Дахау. Хотя Мандель не была столь известна, как другие женщины СС, например, Ирма Грезе и Ильза Кох, она все же привлекла к себе внимание. Польский журналист Мельхиор Ванькович получил разрешение на посещение Дахау и интервью с заключенными нацистами. Его секретарь Зофия была в Равенсбрюке и настояла на том, чтобы они взяли интервью у этого монстра в юбке. Ванькович запретил секретарше насмехаться над Мандель, а затем отвлекся на красоту сокамерницы Марии, Элизабет Руперт. В итоге он так и не написал о самой Мандель. Летом 1945 года польский кинорежиссер Ванда Якубовская беседовала с несколькими бывшими эсэсовцами об их мотивах и внутренних противоречиях. Она пыталась взять интервью у лагерфюрерин Мандель, начальницы лагеря Мандель. Но Мария отказалась давать интервью. Существует видеозапись Мандель и Руперт в одной из камер заключения, сделанная во время их пребывания в Дахау. Двери в эти камеры массивные, с различными замками и небольшим квадратным окошком, закрытым металлической решеткой. В первом кадре через этот проем улыбается женщина. В следующей сцене дверь открыта, а Мандель и Руперт сидят по одну сторону и ведут непринужденную беседу. Мария, сидящая слева, разговаривает, а Элизабет приветливо улыбается. Обе одеты в обычные платья. На Элизабет также надет фартук. Мария, опираясь рукой о выступ, смотрит в камеру, поднимает брови и делает отстраняющий жест. Затем, словно желая дать оператору то, что он хочет, она расширяет глаза и демонически озирается. Незадолго до окончания записи с Мандель спадает маска непринужденности и появляется настоящая Мария, которая смотрит вниз, отбросив всю свою игру, и тяжело сглатывает. Другая сокамерница Марии, Маргит Бурда, вспоминает, что все было очень хорошо. Были лишние одеяла, нас хорошо кормили. Даже у американцев не было так хорошо. Мы жили вчетвером в камере, у нас была вода и туалет. Там я познакомилась с Марией.